там, наверху, на целый этаж выше меня, за молочным стеклом мир представляется далеким, млечным. Ни единого звука его не доходит сюда. А кругом, облегая меня, играет чудесное тепло таинственной воды, которая уже тысячу лет бьет из неведомых кухонь земли и слабым током непрерывно вливается в мою ванну. Согласно предписанию, мне в воде полагается, возможно, больше шевелить руками и ногами, делать гимнастические и плавательные движения. По обязанности я так и поступаю минуты две-три, но потом неподвижно вытягиваюсь, закрываю глаза, впадаю в полудремоту и слежу за неслышно непрерывно сыплющейся струйкой в песочных часах. Занесенный ветром в окно увядший лист, маленький листик с дерева, чье название не приходит мне на память, лежит на краю бассейна. Я гляжу на него, читаю письмена его ребер и жилок, вдыхаю тот особый запах тлена, перед которым мы все трепещем, и без которого, однако, не существовало бы и красоты. Удивительно, как красота и смерть, радость и тлен необходимы друг другу и друг друга обусловливают. Явственно ощущаю я, словно нечто физическое, и вокруг себя, и в самом себе, границу между природой и духом. Как цветы, приходящие и красивы, а золото неизменно и скучно, так и все движения природной жизни, приходящие и прекрасны, тогда как неизменен и скучен дух. В этот миг я его отвергаю. Рассматриваю дух отнюдь не как вечную жизнь, а как вечную смерть, как нечто костное, бесплодное, бесформенное, что может стать формой и жизнью, лишь отказавшись от бессмертия. Золото должно стать цветком, дух стать телом и душой, чтобы обрести жизнь. Нет, в эти минуты внутренней разнеженности между песочными часами и увядшим листом я знать ничего не желаю о духе, хотя в другое время способен высоко его чтить. Я хочу быть приходящим, хочу быть ребенком, цветком. А что я приходящ? О том после получасового лежания в теплой влаге недвусмысленно напоминает мне момент вставания. Я звонком вызываю банщика. Он является и расстилает на стуле подогретую купальную простыню. Я порываюсь подняться на ноги, и тут-то расслабляющее ощущение тленности разливается у меня по всему телу, потому что ванны эти очень утомляют. И когда я после 30-40-минутного лежания хочу подняться, колени и руки лишь не скоро и плохо меня слушаются. Выбравшись из водоема, я набрасываю на плечи простыню, хочу как следует обтереться, хочу сделать несколько энергичных движений, чтобы себя подбодрить, но не могу, и вместо того валюсь на стул, чувствуя себя 200-летним старцем, и лишь очень нескоро нахожу силы заставить себя встать, надеть рубашку и халат и двинуться в путь». По тихим сводчатым коридорам, где тут и там за дверьми кабинок журчит вода, я, еле волоча ноги, медленно иду к серному источнику, который под стеклянным колпаком бьется и кипит среди покрытых желтоватым налетом камней. Нельзя не упомянуть загадочную историю, связанную с этим источником. На краю его каменного парапета, к услугам курортников, всегда стоят два стакана. Вернее, и в том-то и дело, что они там не стоят, и каждый жаждущий напиться, подойдя к источнику, обнаруживает, что оба стакана опять исчезли. После чего больной обычно качает головой, в той мере понятно, в какой курортник после ванны способен выполнить такое движение, и зовет персонал. На его зов прибегает то коридорный, то официант, то горничная или банщица, а то бой, состоящий при лифте. И все точно так же качают головами и ума не могут приложить, куда же опять подевались злополучные стаканы. Немедленно приносится новый стакан, больной его наполняет, пьет из него, ставит на место и уходит. А когда 2 часа спустя возвращается повторно выпить водицы, стакана опять нет. Служащие, которым загадочная история со стаканами наскучила и дает только лишнюю работу, выдвигают каждый свою собственную версию пропажи стаканов, но все они малоубедительны. Бой, например, наивно утверждает, будто курортники сами часто уносят стаканы к себе в номер. Но ведь тогда их всякий день находила бы там горничная. Короче говоря, дело остается нераскрытым. А ведь если взять одного лишь меня, то мне вынуждены были уже 8 или 10 раз приносить новые стаканы. Поскольку в нашей гостинице около 80 постояльцев и курортники, все солидный пожилой народ, страдающий подагрой и ревматизмом, вряд ли воруют стаканы, я прихожу к выводу, что стаканы похищает либо патологический коллекционер, либо сказочное существо, дух источника или дракон. Может быть, в наказание людям за эксплуатацию источника, и, может быть, когда-нибудь какой-нибудь заблудившийся счастливчик набредет на вход в потайную пещеру, где будут нагромождены целые горы стаканов, потому что, по самым скромным моим подсчетам, там за один только год должно бы накапливаться их не менее 2000. Из этого источника я наполняю себе стакан и с удовольствием пью теплую воду. Чаще всего я при этом снова присаживаюсь, и потом мне очень трудно заставить себя встать. Я тащусь к лифту с приятным сознанием исполненного долга и честно заработанного отдыха, ибо, разделавшись с ванной и питьем воды, я по существу выполнил важнейшие дневные процедуры. Но, с другой стороны, еще раннее утро, самое большее 7 или 7:30, сколько еще остается часов до полудня, и, кажется, я все бы отдал за магическое заклинание, превращающее утренние часы в вечерние.